Первый шаг. Ниже приведены самоубеждения, направленные на преодоление инертности, психологического барьера, страхом перед началом диетотерапии, помогающие пациентам заставить себя начать лечение и сделать первый шаг на пути к похудению. Я совершенно изменил свое отношение к питанию, своему здоровью, своей фигуре. Я решил начать новую жизнь, сделать первый шаг к выздоровлению. Все мои мысли направлены только на похудение. Я думаю только о похудении. Наконец-то я принял правильное решение. Восстановить свой вес, начать диетотерапию и больше не разрушать свой организм перееданием. У меня есть сильное желание нормализовать свой вес. Но чтобы победить ожирение, прежде всего, нужно начать соблюдать диету, сделать первый шаг к восстановлению веса. Я должен преодолеть свою инертность, я должен начать проявлять свою волю. Для этого необходимо предпринять какие-либо конкретные действия, связанные с переходом на новый пищевой режим. Сколько раз я давал себе слово начать новую жизнь, начать борьбу с ожирением, приступить к диетотерапии и вести здоровый образ жизни. Сколько раз я хотел начать лечение с понедельника, после праздников, и всякий раз нарушал свое слово. И вот, наконец, я принял решение начать новую жизнь. Приступить к диетотерапии, к борьбе с лишними килограммами. Это для меня единственный уникальный шанс восстановить свой вес и здоровье, улучшить качество своей жизни, вновь стать стройным, здоровым и молодым. Поэтому мне нужно мобилизовать все свои духовные силы, всю волю на борьбу с ожирением. Необходимо как можно серьезнее подойти к процессу лечения, потому что, возможно, такого шанса восстановления веса и здоровья больше не будет. Необходимо сделать первый шаг на пути к лечению, выполнить конкретные действия, начать соблюдать диету не с завтрашнего дня, а уже сегодня, сейчас, сию минуту. Или сейчас, или никогда. Если я сейчас не приступлю к диете, не откажусь от сладкого и мучного, я никогда не восстановлю вес и потеряю свой единственный шанс излечиться. Этот шаг может в корне изменить всю мою жизнь. Если я похудею, то вновь стану стройным, молодым и красивым, как и 10 лет назад. У меня появится легкая походка, исчезнет одышка, нормализуется артериальное давление, а главное, появится хорошее самочувствие, улучшится настроение. Я вновь, как в молодости, испытаю настоящую радость от жизни. Изменится отношение ко мне окружающих, родственников, коллег. Для них я стану бывшим толстяком, окончательно и бесповоротно. Из больного обжора я превращусь в стройного, энергичного человека. И для всего этого нужно только сделать первый шаг. Именно сейчас мне необходимо как никогда поверить в себя, в свои силы. Именно от первого шага зависит результат лечения. Нужно только начать с какого-то конкретного действия. Купить кефир, приобрести напольные часы, уже с утра сесть на диету. Если я с утра приступлю к диетотерапии, то уже к обеду мой аппетит снизится на 50%, значительно уменьшится влечение к запретным продуктам. Нужно только начать. Я твердо решил начать соблюдать диету. Что бы ни случилось, это ни в коем случае не помешает мне выдержать диету. Каждый день диеты, каждый день разгрузки приносит мне здоровье и молодость. Нормализуется работа печени, почек, сердца, всех органов и систем. Наконец-то я начал борьбу с лишними килограммами. Преодолел свою инертность, свой страх перед диетой и началом новой жизни. Я верю в успех лечения и метод похудения. И, наконец, я верю в себя. Все плохое, связанное с ожирением, навсегда уйдет вместе с лишними килограммами. И для этого нужно только сделать первый шаг. Начать диетотерапию. Сейчас, сию минуту. У меня есть сильное желание нормализовать вес. Но чтобы победить ожирение, прежде всего, нужно начать соблюдать диету. Сделать первый шаг к нормализации веса. Наконец, я принял решение начать новую жизнь, приступить к диетотерапии. Это для меня единственный, уникальный шанс нормализовать свой вес, восстановить здоровье. Или сейчас, или никогда.